«Не понимаю, чего вы еще хотите от меня добиться?» «Все, что я рассказал в полицейском участке, чистая правда, и мне нечего к этому добавить. Но если желаете, могу повторить свою историю еще раз. Запишите каждое слово. Я настаиваю на этом. События столь странные должны быть тщательно задокументированы. Возможно, однажды наша наука достигнет такого уровня, что сумеет дать им логическое обоснование, но пока о том приходится лишь мечтать. Итак, имя мое Дрейк. Кевин Дрейк. 10 дней назад я прикончил собственную невесту по имени Люси Беннет. Но, клянусь, это было делом чистой случайности. Мне бы крайне не хотелось предстать в ваших глазах бездушным палачом, да, увы, факты выглядят именно так. Ведь Люси мертва. Причина нашей ссоры была прозаична до невозможности. Однако я, пожалуй, не стану забегать вперед, а начну свою историю с того момента, когда мы с нею неспешно прогуливались по одной из мрачных, витиеватых улочек Аркхема. Тогда-то нам на глаза и попалась ветхая лавчонка, в которой торговали всякими диковинами. Там было все, начиная от старых охотничьих трофеев и заканчивая ведьминскими талисманами. Едва увидев всю эту ерунду на витрине, Люси потащила меня внутрь, хоть я и упирался, чуяло мое сердце. Так вот, в этой старой лавке она присмотрела себе старинное кольцо с бриллиантом. Оно было золотым, темным от прошедших веков, с непонятной надписью, змеей, вьющейся по внешней стороне. Внутри крупного бриллианта колыхался неясный сгусток тени. Цена была до неприличия низкой. Я с подозрением взглянул на торговца. Уж не краденная ли? Вслух я ничего такого, конечно, не сказал, но тот словно угадал ход мыслей моих и многозначительно ухмыльнулся. Ни само заведение, ни его хозяин доверия у меня не вызывали. Но Люси так понравилось это растреклятое кольцо, что я махнул рукой и, не торгуясь, его приобрел. Перед тем, как мы покинули лавку, продавец шепнул нам, что, дескать, купленное нами кольцо необычное. А в глубине бриллианта заточен некий демон. Кажется, он назвал его Фалигом, который является воплощением мести. Любое зло, совершенное против хозяина кольца, будет возвращено в 10-кратном размере. Его планета Марс, его стихия — огонь, его растение — молочай. Так бормотал хозяин лавки нам вслед, пока я тащил Люси к выходу. Она упиралась и хотела дослушать, уверяя, что все это крайне занятно, но я не желал, чтобы моя возможная невеста забивала свою прелестную головку подобной чушью. На тот момент я считал себя человеком строго практичного склада ума, и в словаре моем слово «оккультизм» было синонимом слова «шарлатанство». Так мы покинули это нелицеприятное место, и клянусь, сколько я ни пытался, но разыскать эту лавку снова у меня не получается. Ничем не примечательное здание в водовороте аркхемских улочек. Все равно, что иголка в стоге сена. Уверен, поиски полиции также ни к чему не приведут. Так вот. Спустя несколько дней после описанного случая Люси снова начала допекать меня разговорами о помолвке. Мы с ней были знакомы уже 4 месяца, и я действительно испытывал к ней крайне теплые чувства, сродни влюбленности. Но чем больше времени я проводил рядом с ней, тем сильнее убеждался, что не хочу видеть ее своей женой. Да, она была крайне хороша собой, не слишком болтлива, в меру скромна, но... Впрочем, зачем я все это вам объясняю? Наверняка каждый мужчина испытывал нечто подобное в своей жизни. А потом я повстречал Вирджинию. Это было как гром среди ясного неба. Мы столкнулись лицом к лицу на одной вечеринке, и сердце мое тут же дало трещину. Поверьте, более шикарной женщины свет не видывал, так мне показалось тогда. И так же кажется и сейчас. Впрочем, я крайне близок к тому, чтобы впасть в пространное описание всех ее прелестей, что к делу, в общем-то, никакого отношения не имеет, поэтому попытаюсь вернуть историю в прежнее русло. Наша встреча с Вирджинией привела к развитию бурного романа, который разгорался, как лесной пожар, о чем не могла рано или поздно не узнать малышка Люси. И она прознала таки. Однажды вечером заявилась ко мне домой и устроила грандиозный скандал. Я и подумать не мог, что такая хрупкая на вид девчонка способна производить столько шума. На какой-то миг она превратилась в сущую фурию. Я ведь должен был показать ей, кто тут на самом деле главный, не так ли? Я хотел отвесить ей лишь крепкую пощечину, но не рассчитал свои силы. Я ведь когда-то в футбол играл во времена учебы в университете и был самым рослым парнем в команде. А Люси, В ней всего-то 90 фунтов весу. С криком она повалилась на чайный столик, разбив при этом хрустальную вазу, и скатилась на пол. Когда же я перевернул ее лицом вверх, то увидел кусок хрусталя, торчащий из ее тоненькой белой шеи. Она была мертва. Клянусь, так все это и произошло. Случайно, с чистой воды. Но едва я осознал, что к чему, как меня обдало ужасом. Ибо вряд ли кто-то поверил бы в подобные объяснения. Я решил скрыть следы трагедии. На тот момент это показалось мне хорошей идеей. Знаете, ведь в критической ситуации человек редко прислушивается к доводам рассудка. Я вытащил тело в сад за домом и зарыл его под старой яблоней, в точности так, как собака закапывает кость, с одной лишь разницей. Я-то Люси откапывать не собирался. После этого вернулся в дом и, не раздеваясь, лег в постель. Спать не хотелось. Душу терзали различные мерзкие ощущения, наиболее раздражающими из которых было чувство собственной незащищенности. Я понимал, что если труп Люси когда-нибудь обнаружат, то это пустит под откос всю мою жизнь. Сознавать такое было чертовски неприятно. К утру я все же уснул, когда тьма начала наполняться предрассветной серостью. Проснулся не раньше полудня. Солнце стояло высоко в зените. Первой же мыслью было пойти проверить, как там поживает моя Люси. С постыдной дрожью я вышел во двор и обнаружил там крайне неприятный сюрприз. Оказалось, что рука моей возлюбленной торчит наружу из своей импровизированной могилы. Вряд ли вы сможете понять, какие чувства я ощутил при этом. Ведь я точно помнил, что покрыл тело Люси толстым слоем земли. Это была правая рука, на указательном пальце которой было надето то самое кольцо, купленное в лавке старьевщика. Палец с кольцом точно указывал в мою сторону. И это мне чертовски не понравилось. Я понял, что вовсе не желаю, чтобы это кольцо было зарыто в моем саду вместе с телом бедной Люси. Уж больно зловещие символы украшали его золотую поверхность, и слишком уж подозрительные тени бродили в глубине крупного бриллианта. Я попытался снять кольцо, чтобы избавиться от него раз и навсегда, но оно прочно застряло и не хотело покидать палец. Тогда я попросту взял лопату и отсек кисть мертвой руки вместе с пальцами кольцом, упрятал все это в мешок и тайком выбросил в мусорный бак на другом конце города. На душе стало гораздо спокойней, так как я и понятия не имел, что все странности только начинаются. Говоря о странностях, я прекрасно понимаю, что вы здесь привыкли иметь дело с по-настоящему странными вещами. Но то, что я увидел у себя во дворе через сутки, это было уже нечто сверхъестественное. Могила моей Люси густо поросла молочаем. Говорите, обычное растение? Огромные кусты выросли там за одну ночь. Вы не находите в этом ничего странного? Молочай — это его растение, так твердил лавочник, продавший нам кольцо с демоном. Переполняемый гневом и ужасом, я вытоптал проклятые кусты напрочь, но на следующее утро они появились вновь. Я топтал их со остервенением, словно они были немыми свидетелями совершенного убийства. О, хорош же был выступление, отплясывая на могиле собственной невесты. Признаюсь, я бы не сильно удивился, если бы гниющая рука Люси внезапно вырвалась из-под земли и тисками впилась мне в ногу. К счастью, ничего подобного не произошло. Изнемогая от бессильной злобы, я вернулся в дом. Но поутру густая стена молочая вновь возникла под яблоней, как по волшебству. В природе даже бамбук не может расти с такой скоростью. В итоге я плюнул на это явление и попытался выкинуть его из головы. Хоть и прекрасно понял, что это ясное предупреждение судьбы. На протяжении следующей недели в моем доме то и дело сами собой загорались предметы. Шторы, ковер, диванные подушки — все это вспыхивало чуть ли не у меня на глазах, так что я едва успевал сбивать яростное пламя. Огонь — его стихия, не забывайте. Так было ли хоть что-то неожиданное в том, что он сам явился за мной некоторое время спустя? Именно так. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о ком я говорю. Фалик. Дух Марса. Воплощение мести. Я убил Люси, хозяйку зачарованного кольца, и гнев демона, дремавшего в глубине камня, пробудился и обрушился на меня. Это вовсе не фантазии больного ума. Я видел его так же отчетливо, как сейчас вижу вас. Он едва ли не 3 метра росту, человекоподобная фигура, точно выточенная из алмаза, внутри которого блуждает и яркое алое сияние. Должно быть, таким покажется бриллиант, если посмотреть сквозь него на предзакатное солнце. Его руки и ноги украшали многочисленные золотые обручи, надписи на которых в точности повторяли те, что были вырезаны на проклятом кольце. Фалик, ярость Марса. Он сам был как бриллиант в золотой оправе. В ту ночь я пробудился часа в три, словно чуя неладное. За окном что-то слегка мерцало. Выглянув наружу, я увидел, что лужайку перед домом пересекает полоса горящей травы, напоминающая цепочку пылающих следов. И следы эти вели к дому. Я сразу догадался, кто мой незваный гость, и понял, что он уже внутри. На лестнице вскоре раздались тяжелые шаги, к которым примешивался треск пламени, под дверь начал просачиваться дым. На какое-то мгновение ужас целиком и полностью меня обездвижил. Я почувствовал себя бабочкой, наколотой на булавку в коллекции энтомолога. Затем дверь медленно распахнулась, и я увидел у себя на пороге демона собственной персоной. Позади него стены уже были охвачены огнем. Жар адского пламени дохнул мне в лицо. Я вдруг с мучительной ясностью осознавал, что единственным выходом для меня сейчас является окно. Да только вот находилось оно на высоте второго этажа. Тем не менее, как только проклятый монстр шагнул в мою спальню, я решился и, не думая о последствиях, перемахнул через подоконник. Ума не приложу, как я не свернул себе шею этим отчаянным прыжком. Можно сказать, что приземлился я довольно удачно, хоть и чертовски сильно ушиб левую ногу. Но я тогда был так перепуган, что едва ли обратил внимание на свою травму. Прихрамывая, кинулся прочь, стараясь не смотреть на собственный дом, к тому времени уже целиком объятый ревущим пламенем. Я мчался, сломя голову, не имея никакой конкретной цели. Когда же давящий ужас слегка рассеялся, я решил найти ту самую лавку, где было куплено кольцо. Надеялся, что старый продавец сумеет подыскать для меня какое-нибудь средство защиты от демонического отродья. Но, как вы уже знаете, поиски мои ни к чему не привели. Больше суток я бродил по городу, вызывая у прохожих панику своим перепуганным лицом. Я намеренно старался держаться в густой толпе прохожих, как тот старик в рассказе Эдгара По. Надеялся, это поможет сбить демона со следа. Затем в одном из оккультных магазинов я разыскал несколько книг по демонологии, в одной из которых приводился символ, способный защитить от гнева Фалика. К сожалению, я не смог купить эту книгу, так как во время своего бегства из дому я не захватил бумажник. Не до того мне было, благо хоть я в ту ночь повалился спать прямо в верхней одежде. Так вот, я постарался во всех деталях запомнить тот защитный знак. Позвольте, я вам покажу, вот только рубашку расстегну. Да, я вырезал его прямо у себя на груди. Что вас так перепугало? Мне ведь было необходимо, чтобы символ всегда был со мной. К сожалению, я сильно сомневаюсь, что сумел воспроизвести его правильно, поэтому не возлагаю на него особых надежд. Но не мог же я просто сидеть, сложа руки, дожидаясь, пока проклятая тварь до меня доберется. Еще несколько дней я бесцельно бродил по городу, без сна и здоровой еды. Лучше вам не знать, чем я тогда питался. А потом наткнулся на полицейского, которому мой внешний вид показался весьма подозрительным. В полицейском участке я рассказал им всю правду и о кольце, и о пылающем демоне, но вместо того, чтобы упрятать меня в камеру за убийство несчастной Люси, они направили меня к вам, доктор. Искренне рассчитываю на вашу проницательность, уж вы-то наверняка сумеете убедить их в моей вменяемости. Кстати, доктор, а нет ли у вас знакомого священника? Желательно такого, который бы разбирался в обрядах экзорцизма. Постскриптум. Ну, и как тебе эта история, Фред? Уверен, вы там в полицейском участке посчитали его полным бредом, да и среди нашего персонала все поначалу лишь усмехались. Но смерть этого парня многих заставила задуматься. Боже, да как это вообще могло произойти? К нему в палату никто не входил, пока не раздались вопли о помощи. У нас тут и мышь не проскочит, ты в курсе? Когда же охранники ворвались в комнату, парень уже был мертв. И, разумеется, больше в палате никого не было. Его горло оказалось разорванным, а одежда обгорела во многих местах, так же, как и пол. На нем остались подозрительные выжженные отпечатки. Заметь, я ни в коем случае не хочу сказать, что отпечатки эти по форме напоминали следы человеческих ног. И еще. На указательном пальце Дрейка мы нашли кольцо в точности такое, как он описал в своей истории. Откуда оно могло взяться, если Дрейк вышвырнул его несколько дней назад? в жизни не видел ничего более странного. К тому же ты говорил, что дом Дрейка действительно сгорел дотла, а в саду найдено тело его бывшей невесты. Если так, то лучше нам замять это дело, спишем все на самоубийство, а проклятое кольцо зароем вместе с телом в могилу. Сдается мне, так будет лучше для всех. Можем еще раз обсудить все это завтра за кружкой пива. Но учти, я считаю, что некоторым тайнам лучше оставаться неразгаданными. С уважением, Док Мёрдок.